Часть вторая. Соловей и его разбойники. Город мастеров. Выехав за село, Илья направил коня в славный город Муром. И хотя Муром был недалече, Бурушка потратил на дорогу целых 33 скока. Зато всякий раз там, где ударяло его правое переднее копыто, из земли начинали бить чудотворные источники, которые до сей поры исцеляют честной народ. А чтобы волю напоить святой водицей полюбившихся ему карачаровцев, богатырский конь специально потоптался вокруг Троицкой церкви, и там открылось ровно столько целебных родничков, сколько в Карачарова людей было, вместе с бабой Лыкиной Вестима, которая, спив водички, враз лицом побелела и душой подобрела. Славный град расположился на крутом и холмистом левом берегу Оки. Это было очень красиво, ведь не зря говорят, кто не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты. Но еще это было очень удобно, потому что с вышины видно все, что происходит окрест. И если к городу приближался вооруженный вражеский отряд, звонарь с высокой колокольни бил в набат, в смысле равномерно раскачивал тяжелый язык самого большого колокола, созывая народ в ружье. А так как ружей тогда еще не было, народ, заслышав набат, хватал все острое, тяжелое и горячее и бежал защищать городские стены. Кстати, стену в те времена называли Муром, но город получил свое имя не от крепких стен, а от когда-то живших в этих местах крепкого народа, звавшегося Мурома или Сухие люди, а может, не сухие, а сакие, то есть люди саки. Если же враги все же проламывали дубовые ворота, горожане бежали в Кремль, но не жаловаться, как сейчас, а для передышки перед решающим боем, потому что Кремлем изначально называлось укромленное или кромное место, то есть надежно укрытое убежище. Миновав защитный городской вал греблю, Илья подъехал к первым внешним воротам в Чистоколе-Остроге, окружившим Бедняцкий посад или предгорную часть Мурома. Уплатив за это полушку, то есть половину беличьего ушка, Илья сразу попал в людской водоворот. Вообще-то 5 мужиков на одной улице вряд ли можно назвать водоворотом, но если взять во внимание, что в Карачарова и двоим в поле тесно, то оторопь нашего героя можно легко понять. Немного поплутав, Илья попал в мастеровой конец, то есть в ремесленный квартал по-нашему. Он тянулся вверх от Оки, вернее, от кузнечных ворот до каменных стен Кремля, стоящего на взгорье. Кстати, ворота назывались кузнечными не из-за кузнечиков, стрекотавших в высокой траве у чистокола, а из-за того, что у ворот селились кузнецы, самые нужные в хозяйстве люди. В отличие от брыки, в основном промышлявшего подковами, да нехитрой сельской утварью, муромские ковачи умели ладить любую поделку, или, как тогда говорили, кузнь, не только из черных, но и драгоценных металлов. Тут можно было встретить гвоздочных, замочных, посудных и самых уважаемых оружейных ковалей, которые ковали булатные мечи, червленные щиты, боевые топоры и грозные хоролужные, то бишь военные, копья из вороненой стали. Оружейники были высоки, широки в плечах, а в их мозолистых ладонях жбан с квасом выглядел словно наперсток. Но были кузнецы другого пошиба. Они не выделялись крепкой статью, но имели твердый глаз и слыли такими затейщиками, что даже прославленные византийские мастера ахали. Назывались они златаринами или серебряниками и приготовляли украшения для родовитых заказчиков, у которых в мошне густо, да и дома не пусто. Они умели и блоху на скаку подковать, но не делали этого, чтобы цокот блошиных копыт не заглушал птичьи трели. За кузнями шли мастерские древоделов, огородников, плотников и столяров. Первые подвязались в зодчестве, научая огородников, как лучше городить городские укрепления, а плотников, как строить дома, чтобы они были не только прочными, но и ладными. Чем занимались столяры, особенно объяснять не надо, потому что и без того ясно, что столяр вмиг из любого чурбана сладит пригожий стол или какую другую деревянную утварь. Дальше расположились бочары и мостники. Бочары вязали бочки, а мостники возводили мосты и мостили улицы. За мостниками примостились корабльчие, но большие корабли они строили редко, чаще лодки. Только не моторные, а простые весельные, на которых плавать одно удовольствие. Еще бы! Ветерок освежает, водичка остужает, весла веселятся, уключены злятся. А далее сидят ручечники, опонники, портные и усмари кожевенники. Ручечники на веретенах пряжу прядут. Опонники ткут из пряжи опоны, драгоценные покровы и завесы, какие на церковных вратах висят и княжеские хоромы украшают. Ну и одежный аршинный товар ткать не гнушается. Однако рядовые порты все же портные шьют. Нитку за иглой тянут и под нос бубнят. Крепко шить, нечего чинить. Или тихонько кузнецов дразнит. Не умел шить золотом, так бей молотом. Или на заказчиков бурчат. И спасибо, штанов не сошьешь. А вот кожевенники — народ особый. Пожалуй, даже посильнее кузнецов будут. А чему тут удивляться? Ведь они сперва сварят, да продубят шкуры в чанах, потом выкрасят и жиром напитают, да и примутся голыми руками кожи мять. Не зря их кожемяками кличут, а иногда и усмарями называют, потому что кожа, она усма и есть. Одному кожемяке муромскому сказывают: «Муха на ухо села». Так он до того озлился, что кожаный башмак с подошвою руками порвал. А другой по имени Никита, когда на него разбойник наконец дуру наскочить хотел, взял до голой рукой из конской бочины кусок мяса вырвал. Так что, ну их, усмарей этих, пускай с ними кузнецы икшаются. А мы лучше к гончарам пойдем. Они хоть и грязные, зато спокойные. Тут ведь только дернешься, как глина все рыло залепит. А наш с гончарного круга все соскочить норовит. Приходится глиняное тесто ладонями удерживать. И стеклоделы гончарам подстать. Хороший стеклянник вообще тише мыши, потому как чуток погорячишься, и лопнет горячий стекольный пузырь, который через трубку выдувается. Ух, а это чем запахло? Да так вкусно, что слюной захлебнешься. Ага, да это ж мастера съедобные. Хлебники, мясники и молочники свой товар разложили. Хлебники, они же и пирожники, день и ночь возле печей пекутся, а мясники или просолы им начинку поставляют. Пекари ее в тесто заправляют и противни с пылу жару на прилавке выставляют. Первым маршем идут пирожки с фаршем. За ними развальцем ватрушки с сальцем, а им вдогонку растягая с печенкой. А под конец подрумяненные со старанием кулебяки с мозгами бараньими. Но их умней пироги из Рязани. Поскольку в Рязани пироги с глазами, их едят, они глядят. Однако дальше пойдем, ибо пироги обеду враги. А дальше молочники, всех вкусней молочники. Дыбится рыхлым сугробом белый творог с моченым черносливом, сушеным виноградом и ягодой абрикосом. В катках колышется сметана, сладкая, соленая, тучная, ядреная, на любой вкус. Колупнешь в сметане, маслом станет, а масло хошь мажь, хошь режь, его не убудет, зато щек прибудет. В масле сыр с брынзой катаются. Хорошо вдвоем, а лучше втроем. Возьмут едока, станет катка легка. А рядом простокваша, любимица наша. Хороша с простоквашей каша. Нажрались, напились, тогда быстрее шевелись. И ходу, ходу мимо мастерового народу. Мимо клобучников, что шапки шьют, да чулки копытца плетут. Мимо башмачников, что сапоги точают. Мимо котельников, что сковороды клепают. Мимо каменносечцев, что гранит долбают. Мимо тульников, что подкладки к бобровым шапкам присобачивают. Мимо сидельников, что конскую сбрую строят. Мимо солителей, харчей-хранителей. Мимо белильщиков, что и сажу белей снега выбелят. Мимо ростовщиков, что деньги раздают даром, а собирают с лихвой, а то с избой. Так что мы у них в долг брать не будем. А даст Бог, на свои проживем и дальше пойдем. А дальше, на самой горе, у стены Кремлевской, мастерские другие. Тут и конники, и книгописцы. Люди не суетные, ни кожи мнут, ни молотом бьют, а пером кистью рисуют. У них-то Илья и купил псалтырь за золотую монету. Да только хватит об этом.